Глава 29. Крис. «Выпей», — коротко проговорила Аида, ставя на тумбочку возле кровати стакан с какой-то жидкостью. Я равнодушно посмотрела на емкость. «Станет легче? Только если там цианистый калий». «Ну же, Крис, не молчи!» — жарко воскликнула подруга, садясь у меня в ногах и заглядывая в глаза. Полчаса назад Костя без лишних разговоров нацепил на меня длинный пуховик, шапку и отвез к Аиде домой. Я вяло отбрыкивалась и просила брата оставить меня в покое. Но Костя, глядя в мои глаза, усталой побитой собаке, лишь тяжело вздыхал и качал головой. «Кристинка, блин, я же вижу, как тебе херово. Тебе надо выговориться и пореветь, а из меня утешитель сама знаешь никакой. Вот если надо этому ублюдку шею за тебя свернуть, это я с удовольствием. Ты только скажи». Я молчала. Прислонившись лбом о прохладное стекло машины, я смотрела в темноту, освещенную уличными фонарями, и отстраненно думала о том, что больше не хочу ничего слышать о Яне. Если бы можно было отмотать пленку назад и сбежать с того проклятого моста, а потом помириться с Богданом и с легкостью отшить красавчика-соседа. Как бы тогда все стало просто и легко. «Крис, ёшкин кот, ты меня пугаешь!» Схватив стакан с моим успокоительным, Аида резко опрокинула его в себя и, слегка передернувшись, со стуком поставила на тумбочку. И тут же, будто по волшебству, достала откуда-то начатую бутылку виски и снова наполнила стакан. А я-то думала, там была валерьянка. Медленно взяв бокал в руки, я помолчала, разглядывая всполохи света, отраженные в янтарной жидкости, а потом монотонно заговорила. «Мы с Яном любили друг друга в его спальне несколько часов подряд, и он предложил мне стать его девушкой». Аида во все глаза смотрела на меня. Она уже догадывалась, что концовка у этой сказки будет совсем несчастливая. А потом заявился Костя. И, офигев от увиденного, раскрыл маленький секретик. У Яны, оказывается, есть невеста в Нью-Йорке. И через полгода он уезжает к ней. Проговорив это, я резко опрокинула стакан в себя и закрыла глаза. Я не чувствовала ни вкуса, ни запаха крепкого напитка. Облегчение тоже не наступало. «Да твою мать! Может, мне убиться об стену?» Скрипнув зубами, я посмотрела на подругу. Она без слов плеснула мне еще виски и, подхватив с письменного стола кружку, налила и себе. «А он что сказал?» — коротко спросила Аида, наблюдая, как я, даже не поморщившись, медленными глотками вливаю в себя спасительную жидкость. «Он сказал, что все совсем не так. Невеста есть, но она ему лишь друг». Горько усмехнулась я, чувствуя, как теплеет в желудке. Вот только грудь по-прежнему давила так сильно, что я не могла нормально вздохнуть. «И что это значит?» Подруга удивленно вскинула брови. Откинувшись на спинку кровати, я покрутила в руке пустой стакан и заторможенно пожала плечами. Я не стала дальше слушать этот бред и ушла. Аида шумно вздохнула и молча села со мной рядом, вытянув ноги на кровати. «Я как-то спрашивала Костю, есть ли у Яна девушка?» Задумчиво проговорила она. Я положила голову подруги на плечо и слегка улыбнулась. Я уже догадывалась, как отреагировал на этот вопрос мой старший брат. Костя психанул и сказал, что не следит за его личной жизнью. И если я захочу замутить с Яном, то только через его труп. Подтвердила мои догадки Аида. Я сдавленно фыркнула. «Готовься, подруга. Костя будет ревновать тебя к каждому столбу и требовать подробного отчета о каждом вечере, проведенном без него». Аида, скосив на меня глаза, кровожадно усмехнулась. «Тогда, боюсь, в ближайшее время твоему братцу придется изрядно понервничать». Я слабо улыбнулась. «Эта парочка неподражаема, лишь бы только никому из них не пришлось страдать». «Слушай, ты мне виски снотворного не подмешивала?» С трудом ворочая языком, пробормотала я, чувствуя, как мои веки медленно тяжелеют, а голову окутывает плотный густой туман. Аида погладила меня по волосам и забрала из рук бокал. «Это твой организм включил энергосберегающий режим. Завтра проснешься со свежей головой, и мы обязательно что-нибудь придумаем». «Как захватить этот мир?» Пробубнила я бесформенной субстанцией, сползая вниз на подушку. «Как заставить твоего соседушку страдать и жалеть, что он такой идиот?» В полголоса проговорила Аида, накрывая меня одеялом. И перед тем, как отключиться, я успела подумать, что она совсем не шутила. «Боже, Айка, я никуда не пойду! Отстань!» Простонала я, когда неугомонная подруга начала тормошить меня и бесцеремонно срывать одеяло. Но силы были неравными. Аида, врубив какую-то до невозможности энергичную музыку, буквально за ногу стащила меня с кровати. «Душ, кофе, макияж. И не забываем напоминать себе, что мы богини, посланные на эту землю, чтобы дарить людям мир и красоту». Хрипло чертыхнувшись, я приоткрыла один глаз и мутным взглядом уставилась на подругу. «А можно мне сразу кофе и назад в кровать? Сегодня моя богиня на больничном». Шутки шутками, но чувствовала я себя фигово. Тело ломало, как при гриппе. Виски пульсировали при каждом резком движении. Глаза слезились от солнечного света, как у вампира. Но это все ерунда. Гораздо хуже было на душе. Меня как будто одним махом обесточили, лишая сил, воли, желаний. Мне хотелось только одного — свернуться калачиком и спрятаться подальше от вчерашних воспоминаний. Я не понимала, как Ян мог так поступить. Зачем он, не отрываясь, восхищенно смотрел мне в глаза, переплетал наши пальцы и жарко шептал на ухо ласковые словечки? Зачем предложил стать его? Я ведь ему поверила. И что-то шептала в ответ. И даже призналась, что ни с кем еще не было так хорошо. Боже, дура, дура, дура! Я со стоном села в кровати и зарылась лицом в ладони. Нет, сегодня я не готова смотреть в эти голубые лживые глаза. И завтра, и послезавтра. Подтянув к себе ноги, я уперлась лбом о колени. Может, мне снова переехать к родителям? Плевать, что я буду тратить на дорогу в универ по 2 часа. Зато сведу свои встречи с Яном до минимума. Мои лихорадочные размышления прервала подруга, приобнявшая меня за плечи. «Крис, я понимаю, как тебе сейчас плохо, но, поверь, станет чуточку лучше, если ты поговоришь с Яном на чистоту». Я слегка дернулась. «Чтобы поставить окончательную точку в этой истории, вам надо поговорить». Мягко проговорила Аида, поглаживая меня по руке. «Иначе ты так и будешь изводить себя догадками». Я хмуро уставилась в пол. Подруга права. «Чем быстрее я поговорю с Яном, тем быстрее смогу идти дальше. Неважно, куда. Главное, подальше от него и всех парней вместе взятых». «Так что ты там говорила? Душ, макияж и кофе?» Наконец подняла я голову. Просияв, Аида кивнула. «И не забывай про волшебную мантру». «Да я помню». Пробормотала я, плавно поднимаясь с кровати. «Мы богини, посланные на эту землю, чтобы превратить жизнь мужчин в ад». Подруга сокрушенно покачала головой, а я пожала плечами. «А что? Хорошая мантра? Перед встречей с Яном самое то».